Глава 13. Кровавая эльфийка, паладин 90-го уровня Эмили, лисичка, была именно такой, какой хотела бы быть сама Эмили. Пылкой, длинноволосой, рыжей, с идеальным телом и соблазнительно-гламурным лицом. После нескольких месяцев игры за лисичку Эмили сказала своему парикмахеру, что хочет отрастить волосы на несколько сантиметров, а потом покрасить их в рыжий. Моран, ее парикмахер, объяснила, почему этот образ не подойдет к ее тону кожи и цвету глаз, но Эмили твердо стояла на своем. Позже она увидела, что Моран была права. Темно-рыжий цвет перебивал цвет глаз и придавал коже болезненный вид, а длина привлекала внимание к тому, насколько вялыми и тонкими были ее волосы. 2 недели спустя Эмили попросила все переделать. Лисичка появилась в пещере в кратере Унгора, одной из ее любимых зон в игре, окруженной неоновыми кристаллическими скальными образованиями. Ее гильдия устроила вчера вечеринку, чтобы отпраздновать несколько дней рождения, и неоновые скалы с извилистыми тропинками были идеальным местом для этого. Они неплохо повеселились, пуская фейерверки и играясь с разными зельями. Она улыбнулась при воспоминании о нескольких орках, пытающихся точно рассчитать время действия их рвотных зелий с веселым эффектом и с отвратительным. Чем бы ей сегодня заняться? Она не испытывала особого желания бегать по подземельям, а ее гильдия на сегодня не запланировала никаких набегов. Унгора был отличным местом для добычи руды для ее фабрики, и ей как раз не хватало материалов. Она заполнила оставшееся место в сумке, затем использовала свой камень, чтобы вернуться в Даларан, самый простой крупный город, чтобы поднять свой уровень мастерства. Она зашла в свой банк, чтобы обменять несущественное содержимое сумки на руду, которую припрятала на прошлой неделе, а затем направилась в городской кузнечный центр. Пока лисичка автоматически плавила руду, Эмили наблюдала за разговорами в чате. Там всегда творилось какое-то сумасшествие. Торговый чат чаще всего переполняли такие люди, на фоне которых ее школьники выглядели взрослыми, но иногда там было забавно. Она написала в ответ на несколько шуток про Чака Норриса и улыбалась из-за особо смешной. Чак Норрис уже был на Марсе, поэтому там нет признаков жизни. Когда ее внимание привлекло объявление о взломе замков. Торговля, Портос. Подводит пояс верности. У меня есть приложение. Взлом замков Портоса. Обеспечиваю любовь с незапамятных времен. Буду рад чаевым. Она рассмеялась вслух и напечатала ответ. Ну, наконец-то, хоть что-то хорошее за этот бесконечный унылый день.